Глава 23. Цена. Аштира спешила как могла, едва поспевая по бодро карабкавшимся вверх по проходу кочевникам. Он не смел ее подгонять, но явно нервничал, то и дело оборачивался. Да, девушка и сама понимала, случилось что-то серьезное. Запоздало пришла в голову мысль, почему за ней спустился этот следопыт, а не Альяс. Проходя под портокулисами, она снова невольно зажмурилась и затаила дыхание, на всякий случай отняв руки от стен. А когда открыла глаза, поймала на себе удивленный взгляд кочевника. Он-то пребывал в счастливом неведении о том, что касалось сюрпризов от древних. Вылезая из прохода, Аштира была готова к чему угодно, но встретила ее странная тишина. Бой еще кипел где-то в переходах катакомб, судя по отдаленному шуму. Ануират ушли, преследуя своих жертв дальше по коридорам. В месиве, которое они оставили за собой, уже никто не шевелился. Как целитель Аштира была привычна ко многому, тем более, что устройство живых тел изучали на мертвых, но даже ей стало не по себе. Ануират превратили своих противников в крошево плоти и костей. Даже понять, где чьи конечности, не представлялось возможным. Пол поблескивал от свежей крови. В игре тусклого света и теней лики смерти, мучительно скалящиеся, казались еще более пугающими. От вони, повисшей в воздухе плотным маревом, горло подкатывала тошнота. Казалось, привкус крови и тлена оставался на губах, а смрад окутывал, душил. Аштира чуть не упала, споткнувшись, а покореженный череп какого-то искателя приключений, павшего рядом с мумией, чьи сокровища он, возможно, и искал. Среди более свежих мертвых жрица разглядела и культистов, и, возможно, их наемников. Мелькнули, в общем, крошеви светлые одежды Хинан. Товарищи еще не успели забрать тела своих погибших. Жрица боялась увидеть тела Эймер или Неры, Фельдара, Альяза или Ришниса, но к ее стыдливому облегчению не разглядела их среди погибших. «Сюда! Сюда, госпожа!» Кочевник торопливо поманил ее за собой в небольшой смежный зал, не дав ей все как следует рассмотреть. Прижимая к себе отцовскую сумку с зельями и инструментами, найти свою в этом безумии девушка и не рассчитывала, она похромала за следопытом. В соседнем зале было тесно, в основном из-за наскоро сооруженной баррикады, поставленной на бок крышки массивного саркофага и насыпанного вокруг и поверх битого камня. Аштира попыталась подсчитать собравшихся здесь раненых, оценить, кому помощь нужна была прежде всего. Сориентироваться она не успела. Перед ней выросла Эймер, потащила за собой, хоть и сама не слишком крепко держалась на ногах. «Ришнис умирает», — чуть слышно выдохнула чародейка. «Остальные сносно». Жрица ускорила шаг, не став ни о чем расспрашивать, отстранила склонившегося над Ришнисом следопыта и опустилась на колени. Ей удалось сохранить выражение лица непроницаемым, но руки задрожали. Она даже не знала, с чего начать, как облегчить боль истерзанного тела, в котором уже едва теплилась жизнь. Осторожно, словно взор целителя мог что-то нарушить, Аштира посмотрела на охотника изнутри. Разум с привычной бесстрастностью отмечал природу ран. Удар копья, задета легкая. Несколько рубленых ран, грудная клетка надломилась, и осколки костей впивались в плоть, травмируя органы еще больше. Череп треснул, словно Ришнис не просто упал, а его еще и стукнули головой о камень. Спасти этого человека могло только чудо, даже на всплеске. И она, Аштира Таэху, должна была это чудо явить. Безмолвно жрица вознесла молитву Аусетар. Одна ее ладонь покоилась на груди Ришниса, другая обнимала его голову. Приглушенные голоса вокруг, зловоние, собственная боль — все померкло, когда Аштира погрузилась в транс, зачерпывая энергию из самых глубоких своих ресурсов. Теплый поток полился с ее рук, собирая последние силы измученного тела Хинан, ускоряя процессы естественного восстановления. Всякое создание инстинктивно бежало от смерти, всякая жизнь стремилась продолжаться, плоть поначалу, воспротивившаяся вмешательству, наконец отозвалась Аштире, Так редкие пустынные цветы тянутся к солнцу после дождя, яростно желая расти. Хрупкий покой ее транса оказался нарушен криками и суетой, но она не разбирала слов, не открывала глаз, сохраняя сосредоточение. Девушка вздрогнула, лишь когда Ришнис вдруг резко пришел в себя и судорожно-болезненно стиснул ее запястье, потянул к себе. Невольно Аштира склонилась ближе, распахнула глаза, встречаясь с охотником взглядом. Нити ее силы все еще связывали их воедино. Одна боль на двоих, одна отступающая смерть. «Алиас!» — прохрипел Ришнис. «Мой сын!» Для целительницы его слабый голос звучал ярче всех остальных, прорезаясь сквозь общую какофонию. Только сейчас она поняла, что небольшой зал наполнился людьми, что кто-то отчаянно звал ее. «Что вы тут шлак по шахте катаете?» — рявкнул Фельдар. «Тащите, тащите мальчишку к ней!» «Глупый щенок, не по зубам добыча!» — с горечью проговорила Нера. «Мертв? Неужели мертв?» Испуганный шепот накатывал песчаной бурей. Ришни с усилием повернул голову, и Аштира проследила за его взглядом. Воины Фельдара принесли окровавленное тело, бережно сложили рядом. Жрица едва узнала в изувеченном воине своего названного брата, вскользь посмотрела на него внутренним взором целителя. «Мертв?» — одними губами спросил Ришнис. «Жив», — выдохнула она. «Едва». В глазах кочевника сквозь пелену близящейся смерти вспыхнул непокорный огонь. Резко отняв руку Аштиры, лежавшую у него на груди, Ришнис соединил ее ладонь с безвольной Альяза. Жрица мучительно застонала, окунувшись в бездну боли сразу обоих, инстинктивно пытаясь удержать тонкие нити, рвущиеся, выскальзывающие из пальцев. И ужасно было холодное сознание. Спасти двоих умирающих она просто не сможет. Даже если отдаст всю себя, не успеет вырвать из схватки смерти хрупкое плетение, ничего не нарушив. Как было выбрать? Ришнис все понимал. Аштира увидела это в его взгляде, ставшем вдруг очень спокойным. «Не могу!» — рыкнула она, чувствуя, как в глазах защипала от собственной беспомощности. Она пыталась, пыталась, но все силы уходили даже не на исцеление, просто на то, чтобы удержать их. Хинан погладил ее по руке едва ощутимым скользящим движением и чуть улыбнулся. Изо рта потекла струйка крови, окрашивая припорошенную серебром седины аккуратную бороду. «Не надо выбирать». Она не успела. Последним усилием Ришнис сжал свой охотничий нож и вонзил себе в грудь. Нити его жизни лопнули со звоном порванных струн, и в руках Аштиры осталась пустота. Жрица вскрикнула, но тут же подхватила оставшееся меркнущее плетение жизни второго охотника. Сила, более неразделенная, хлынула единым потоком. На краю сознания прозвенел сдавленный крик, но разум и дух Аштиры были сосредоточены на множестве тонких процессов, служивших единственной цели. Она полностью отгородилась от внешнего мира. Вот тончайшая нить соединила обломки ребер, за ней несколько других сформировали новый контур, который жрица немного подправила, чтобы они повторили естественный изгиб кости. Жгуты мышц, их волокна приходили в движение, выталкивая осколки костей, более непригодные. Собирала то, что уцелело, в сложную многосоставную мозаику, наращивая недостающее. Наращивать взамен безвозвратно утерянного всегда было сложнее. Мягкие ткани льнули к потоку ее силы, поврежденные органы исцелялись, вставая на место. Молодое тело стремилось жить, наполняться светом и огнем, дарованным Амном, отцом и матерью мира. Самым легким было срастить кожу. Последние штрихи к восстановленному произведению искусства, хрупкому, но такому стойкому. И лишь удостоверившись, что смерть окончательно отступила, Аштира отстранилась, отняла дрожащие руки. Собственные органы чувств отказывали ей, кто-то подхватил ее. Стукнулась о зубы фляга с чем-то обжигающим, все тело охватило пульсирующее онемение, и она провалилась в небытие, уже ни о чем не в силах тревожиться. Амн стремил ладью на запад. и в угасающих лучах воды великой реки, казалось, кровоточили. Ветер рвал одинокий стяг с изображением золотого сокола Ваесира. Битва гремела далеким эхом, сотканным из криков и звона, храбрости и муки. И не оставалось более надежды. Откуда-то она знала это совершенно точно. «В сплетении эпох я найду тебя, Ашарет. Даю слово. Вот только дождись меня там, на западном берегу, и вместе мы шагнем сквозь воды перерождения». Этот голос, до боли знакомый, не имел ни формы, ни облика, но слова согревали сердце верой, что все свершится именно так. И любовь окутывала саму ее суть, как защищающие крылья богини на доспехах императоров. А потом пространство вокруг нее содрогнулось, обрушилось, сомкнулось, словно кто-то запечатал крышку огромного саркофага, отсекая ее от живых и от мертвых. Чувства возвращались постепенно. Сначала слух уловил потрескивание костра вдалеке, на границах восприятия. Было холодно. Ужасно холодно. И кто-то плотнее укутал ее. Знакомая рука коснулась волос. В эти мгновения, как на самой грани пробуждения, она еще не осознавала, что случилось. Просто парила в мареве усталости, запредельной и почти приятной. Наверное, она уснула за каким-то свитком на стене под статуей стража. Приходил отец и не стал тревожить, просто укрыл, чтобы не подкрадывался предрассветный холод. Но почему же тогда так холодно? А потом Аштира вспомнила. Погребальный зал, Ануират, смерть, Ришнис и Альяс, отец. Девушка вскинулась, голова закружилась, и кто-то бережно придержал ее за плечи. Сфокусировав взгляд, Аштира поняла, что находится уже не в гробнице, а в шатре. В полумраке потрескивала жаровня, рядом тревожно заскулил Чесом, ткнулся мордой ей в колени. «Все хорошо», — тихий голос Эймер успокаивал. Перед глазами все еще стоял туман, но Аштира уже различала силуэт чародейки, сидевшей по ту сторону жаровни. «Мы в первом лагере, в руинах Амранской крепости. Добрались уже без приключений. Долгой дорогой, которой шел отряд Фельдара». «Некрополь Шейдет выпустил нас», — усмехнулся Брэмстон совсем рядом. Аштира почувствовала, как Министрель обнимает ее, поддерживая. Она почти полулежала на нем, и стало неловко, но сил отстраняться не было. Да и желания тоже. «Бьюсь об заклад. Все местные и мертвецы, и хайтовы псы, и что тут еще обитает, только рады, что мы наконец-то соизволили убраться подальше. Вместе с нашими товарищами по гробничным приключениям, чтоб их там искажениями свернуло. На-ка вот, выпей». Министрель говорил быстро, явно стараясь выдернуть Аштиру из оцепенения, и уже сунул ей теплую флягу. Дрожащими руками девушка приняла ее, сделала пару глотков, узнав на вкус таеш, сдобренный чем-то горячительным. Кровь побежала быстрее, да и в шатре было тепло, но ее все еще знобило, сказывалась потеря сил. Кровь. Ее руки были чистыми. Насколько она могла понять, лицо тоже, да и запах тлена она больше не чувствовала. Кто-то снял с нее нагрудник, переодел в сменную рубаху, и все равно хотелось оказаться у священного озера обители, смыть себя касание мертвецов. Жрица распрямилась, садясь. «Что с нашими?» Голос был таким хриплым, что Аштира и сама едва его узнавала, но вопросы полились, как вода из треснувшего кувшина. «Где отец? Как Альяс?» Эймер провела ладонью по волосам, вздохнула, поднимаясь. Только сейчас Аштира обратила внимание, что чародейка и сама уже успела переодеться, а блестящие черные волосы собрала в узел на затылке. Эймер тяжело опиралась на посох, но держалась, как всегда, с достоинством. «У нас еще будет время все обсудить. Сейчас поешь. Нужно заземлиться и восстановить силы, которые нам ох как нужны. Брэмстон, проследи». Министрель уже вручил Аштире подогретую лепешку, в которую было завернуто вяленое мясо. Только сейчас она поняла, насколько же голодна, но тревога была сильнее. «А ты куда?» «Нужно завершить приготовление. Сегодня отдадим последние почести павшим». «Да жив наш старик, жив!» — вмешался Брэмстон, и девушка не удержалась от судорожного вздоха облегчения. «Но нельзя же так вот сразу пугать, драгоценная моя госпожа!» — укоризненно сказал он Эймер и снова посмотрел на Аштиру. «Может, не надо тебе к погребальному костру пока, а?» Сердце болезненно сжалось. Отчетливо жрица вспомнила, как лопнули струны чужой хрупкой жизни прямо в пальцах, как бессильно она оказалась, когда нужно было удержать на грани смерти обоих. «Не каждого можно спасти». Так говорил Раштау, и говорил еще, что даже величайшие целители не всесильны, и однажды ей тоже придется столкнуться с этим болезненным осознанием. Слезы стеклом застыли в глазах. «Я приду, только вот...» Эймер все поняла, мягко проговорила. «Альяс будет тебе благодарен, но не сразу. Не слушай его горячих слов. Когда горе застилает разум, сердце слепо ищет, на кого возложить вину. Ты спасла его, это главное». Чесом ткнулся влажным носом в ладони Аштиры, но сейчас даже смотреть на пса было тяжело. Ришнис подарил ей бесценного щенка Сау в благодарность за спасение сына. Брэмстон притянул девушку к себе, не позволяя снова погрузиться в темный омут. «Вот что тебе скажу. Твой названный братец — самый настоящий герой. Даже Нери не удалось, а он здорово потрепал предвестника. Жаль только не насмерть ранил. Хайтов отпрыск все-таки унес ноги». «Хайтов отпрыск», — чародейка мрачно усмехнулась, качая головой, и вышла из шатра. «Ешь», — наставительно сказал Брэмстон. «К тебе еще придет поутру толпа страждущих. Ты же для Хинан теперь почти как эти их духи Каи. Шутка ли человека из мертвых вернуть, да так, чтоб он на глазах весь зарос, как новенький?» Аштира поперхнулась лепешкой. Министрель хлопнул ее по спине, сунул в руки плошку с теплой походной кашей и продолжал. «Раны-то всем худо-бедно перевязали, но никто из нас не жрец-целитель. Эймер говорит, на всплеске ваши силы восполняются быстро, поэтому мы решили немного задержаться вместе силы. Но не всплеском же единым. Фу, ну и запах. Пережарили, что ли, крупу? Завтра, похоже, придется мне браться за готовку». Инстинкты тела брали свое. Аштира жадно накинулась на предложенное Брэмстоном нехитрое угощение. Отец всегда говорил, что не отдашь, нужно восполнить, иначе потом будешь бесполезен. Она должна помочь раненым, а сейчас даже простой порез вряд ли заставит затянуться. И легче сосредоточиться на живых, чем на тех, кому уже не помочь. «В прошлый раз после самого сложного исцеления я проспала почти двое суток». «В этот раз меньше. Мы унесли ноги из катакомб вчера». Брэмстон чуть улыбнулся, но в его взгляде девушка различала неприкрытую тревогу. «А выглядела ты как мертвая. Я уж чего только не передумал». Но Эймер успокоила. Напомнила, что Раштау тоже любил как следует поспать после наших вылазок, если кому-то крепко доставалось. Отставив плошку, которую тут же начал вылизывать Чесом, Аштира протянула руку, нежно погладила Брэмстона по щеке. Он был все так же бессовестно хорош. Не портили его ни свежие ссадины, ни темные тени, залегшие под глазами от усталости, ни наспех собранные в неаккуратный хвост волосы. Красивый и свой. Соратник, на которого она полностью могла положиться и к которому так тянулось сердце. «Спасибо тебе», — тихо проговорила жрица, не зная, что еще сказать, чтобы ничего не нарушить. Хвост нервно подергивался, по счастью, скрытый под покрывалом. «Ну, если ты еще в меня не влюбилась, то сейчас уже точно не устоишь», — улыбнулся Брэмстон, доставая из-за пазухи холщовый мешочек и сыпая ей в ладонь засахаренные орешки. «Для тебя припас. Раштау говорит, сладкое для мозгов полезно». «Эй, ты что это? Реветь вздумала? Славная дочь своих предков!» Аштира тихо рассмеялась, утирая непрошенные слезы, и сунула в рот пару орехов, чтобы не сболтнуть ничего лишнего. И пусть сейчас они все еще были где-то в руинах Амранской крепости в окрестностях Шейдет, она чувствовала, что вернулась домой. Много было сказано добрых слов, воодушевляющих для живых, светлых и памятных для мертвых. Погибших оказалось куда меньше, чем полагала Аштира, вспоминая последствия бойни в погребальном зале. Но каждый из них был словно укором ей, целительнице. Каждый из тех, кому она не успела прийти вовремя. Зябко кутаясь в плащ, она стояла за плечом Брэмстона, глядя, как сгущаются закатные тени, как Эймер торжественно разжигает погребальный костер для умерших, как колдовское пламя обнимает и поглощает тела, и те рассыпаются каскадом искр, возносящихся к темнеющему небу, туда, где души странствуют среди нетленных звезд на пути к водам перерождения. Отец был там же, сидел в тенях крепостной стены рядом с Нерой и Фельдаром, опустив голову. Всполохи костра обрисовывали его мрачный силуэт. Аштира не решилась приблизиться, а Раштау не позвал и не подошел сам. От этого чувство вины переполняло ее еще сильнее. Не справилась, подвела. Как предводитель-жрец считал, что отвечает за каждую жизнь и скорбел по тем, кого не удалось защитить. Но Аришнис был его хорошим другом, частым спутником в странствиях по Каэмит, почти такая же неотъемлемая часть команды, как их близкие. Сложнее всего было смотреть на колено преклоненную фигуру на самой границе тени и света. Альяс не присоединился к поминальной трапезе, ни с кем не говорил, только смотрел в костер, потом на пепелище. А вокруг молчаливыми стражами сидели два пса, его собственный и осиротевший Сау Ришниса. Аштира позволила себе небольшую слабость, сжала руку Брэмстона, словно простое касание помогло бы спрятаться и от скорби, и от чувства собственной никчемности. Его молчаливая поддержка и правда придала сил. Она решилась. И когда все начали расходиться, жрица, прихрамывая, направилась к Альязу. В шепотках сопровождавших ее не было осуждения. Напротив, почтение, о котором Брэмстон упоминал в шатре. Жрице было не по себе от восхищенных взглядов, от того, что кочевники указывали на нее, приглушенно называя Каи и «дарительницей чудес». В ее глазах все было иначе. Когда девушка приблизилась, оба Сау узнали ее, расступились. Склонившись к Альязу, она коснулась его плеча, больше всего на свете желая поддержать. «Ты...» — выдохнул следопыт и в следующий миг взвился на ноги, разворачиваясь к ней. «Почему? Почему не спасла его?» Он схватил девушку за плечи и встряхнул. «Я пошел мстить, умирать. Не знал даже, что он мог выжить. Ты должна была спасти его, а не меня. А ты позволила ему! Позволила!» «Прости», — прошептала жрица. «Да какой мне прок от твоих слов!» Глухо рыкнул Альяс, снова встряхнув ее. «Ты была нам как семья. Мы делили с тобой шатер и пищу, сказания предков, а ты...» «Прикуси язык, глупый ты человек!» — прошипела Нера, оказываясь за спиной следопыта. Вместе с Брэмстоном они оттащили Альяза от Аштиры. «О чем скажешь сегодня в горячке? Пожалеешь завтра с холодным умом. А некоторые слова уже ничем бывает не смыть. Ты живешь, потому что так хотел твой отец!» Альяз бессильно уронил руки. «Почему? Почему он?» «Потому что нет цены, которую родитель не заплатит ради своего ребенка», — тихо сказал Раштау, подходя к ним. Аштира вздрогнула, боясь встречаться с ним взглядом, но все же пересилила себя. Раштау, суровый и изможденный, стоял рядом, а когда посмотрел на нее, в его глазах не было ни гнева, ни разочарования. Этот взгляд был таким, как в ту давнюю ночь на стене. «Ты все, о чем я просил владычицу Ауситар, и даже больше. И потому что ни один родитель не должен видеть гибель своих детей», — добавил жрец. «Наша радость и будущее, наша гордость и память. Именно это твой народ зовет бессмертием». Наверное, только в тот самый миг Аштира наконец поняла. Каэмит забрала у Ришниса слишком много. Смерть вообще не оставляла выбора, но когда выбор все же был дарован, охотник сделал его. Единственно возможный. Брэмстон увел Альяза к общему костру, тихо что-то говоря ему. Раштау, помедлив, направился в лагерь, так и не поговорив со Штирой, предпочтя удалиться к себе в шатер на отдых. Странно, но ни Фельдар, ни Эймер с Нерой не стали настаивать, чтобы жрец присоединился ко всем. А Штира тоже не стала задерживаться среди своих спутников, сил на разговоры не было. Утром она должна заняться ранеными, оценить, когда все смогут отправиться в путь. Но когда позже Эймер и Нера пришли в их общий шатер готовиться ко сну, она не удержалась и спросила. «Отец не хочет со мной говорить, да?» «Нет-нет». Нера замахала руками, тут же поморщилась от боли в сломанных ребрах, приглушенно выругалась. «Ну, в смысле...» Она раздраженно дернула хвостом, выругалась себе под нос и заговорила быстро, как всегда, когда волновалась. «Ни с кем из нас он сейчас говорить не хочет, пока не примирится с тем, что случилось». Если уж что Раштау и ненавидит так же сильно, как культистов, так это свою слабость. А по мне, так какая ж это слабость? Призвать проклятых стражей, пробудить восьмерых, а потом их еще и упокоить. Но ты ж поди, вдолби это в упрямую рогатую башку. Без него бы мы сегодня не четверых на костре жгли, а целый отряд. Хайту побери, без него и костер этот разводить было б некому». Аштира прикрыла глаза, понимая, что уже не поспевает за смыслом. «Что там произошло?» «Не знаю, как так вышло. То ли знание это древнее, запретное, ему чужое, то ли сделал за раз больше, чем смертному положено, и что-то внутри поломалось». «Раштау лишился своего дара», — тихо сказала Эймер. «Даже на всплеске сила больше не отзывается ему». Аштира почувствовала, как земля уходит из-под ног. Раштау — пламенный хлыст, последний верховный жрец Таэху, прославленный целитель. «Разве же тайны Кадмейры того стоили?» — прошептала она. «Не знаю насчет тайн, но нашей жизни, с его точки зрения, да. Такую цену он заплатил, чтобы спасти нас. И довольна об этом пока. Кому приятно слышать, как его жалеют будто калеку, даже если почти так и есть». «Не говори так!» — возмутилась жрица. «Мы придумаем что-то, найдем способ. И потом... Это же не может быть навсегда, правда?» Эймер ответила не сразу. «Возможно. Пока у меня нет решения. Боги приняли жертву, и Раштау принял их ответный дар, без сожалений. Сегодня мы все-таки здесь, живые. А увидеть целый и невредимый тебя для него было всего важнее».